На природе. Природа и отдыхающие. В один прекрасный летний день кот Леопольд и двое озорных мышат поехали за город отдохнуть на пляже. Леопольд лег загорать, а белый и серый, едва переодевшись в плавки, сразу помчались к воде. «Поберегись!» — закричали мышата и бомбочками плюхнулись в озеро. Поток воды обрушился на лежавшую на берегу ежиху. Брызги попали на книгу, которую она читала. «Вредители! Безобразники!» Но мышата отплыли далеко и уже не слышали. Накупавшись, мышата вышли из воды и решили поиграть в бадминтон. «И раз!» — махнул ракеткой белый. «Бум! Ой!» — воланчик попал вороне прямо по клюву. «Перья вам сейчас повыщипываю!» — ругалась ворона. Перьев у мышат не было, но они все равно испуганно попятились. «Едва!» — очередь серого. «Шлеп!» — воланчик приземлился в стакан сока. Крыса, которая этот сок собиралась пить, повернулась к хулиганам. Сок стекал по ее усам, а выражение на мордочке не сулило ничего хорошего. Мышата съежились и прижались друг к другу. «Эй вы!» — сказала крыса, вздохнув. «Совсем не умехи, да? Давайте отойдем подальше, я вас научу держать ракетки в лапах». «Ух ты! Спасибо!» Мышата встали там, где никому не мешали, и вскоре с помощью крысы научились довольно ловко попадать по воланчику. И остальные отдыхающие радовались. «Вот молодцы, как хорошо играют!» Совет ребенку. Если ты находишься в людном месте, на пляже, в парке, на площадке для отдыха, не шуми, не капризничай и не скандаль. На воде будь аккуратен, особенно если рядом пожилые люди, малыши и люди с ограниченными возможностями. Играть в мяч, бадминтон или бросать палку собаке можно только там, где это не причинит беспокойства окружающим. Не принято громко включать музыку или мультики. Надевай наушники. Природа и ее обитатели. На выходных Леопольд повез мышат в лес. Подышим свежим воздухом, насладимся природой. Кот шел по лесной тропе и с удовольствием наблюдал за игрой света и тени на листьях деревьев, слушал трели птиц. Белый бежал впереди. «Бумс! Трамс! Памс!» Пинал он грибы вдоль дорожки, и они хлопали, будто взрывались и разлетались во все стороны. Серый брел последним. Он то ломал ветки кустов, чтобы послушать, как они хрустят, то подгонял травинками жучков, то рвал цветы и бросал их тут же. «А мы скоро придем», — ныл он. «Я устал». Белый притормозил, чтобы Леопольд его догнал. «Есть хочется». «Да-да». Серый даже приободрился. Кот вздохнул. Он любил гулять гораздо дольше. «Давайте вон на той полянке устроимся. Помогайте». Мышата расстелили коврик, и пока Леопольд доставал напитки, набросились на еду. «Мои печеньки! Сырные палочки!» Пустые фантики и обертки мышата бросали куда придется, и налетевший ветер радостно подхватывал легкую упаковку и тащил за собой. «Ой-ой-ой!» Леопольд увидел пролетевший мимо пакетик и бросился за ним, поймал и вернулся с ним к мышатам. А когда белый бросил огрызок, Леопольд ловко поймал его в пакет. «Классная игра!» — восхитился белый. «Именно. А теперь вы поиграйте. Кто соберет больше мусора, получит вот такую шоколадку». «Моя любимая! Моя любимая!» — хором воскликнули мышата, схватили по пакету и побежали обыскивать кусты и тропинки. Некоторое время спустя оба, тяжело дыша, притащили по полному мешку. «Как вы здорово справились!» — похвалил их кот. Он поделил шоколадку пополам. «Выбрасываем?» — помахал оберткой. «Сюда!» — протянули свои пакеты мышата. Совет ребенку. В лесу, на природе, не следует из любопытства трогать или пинать грибы, даже ядовитые. Они могут быть лекарством для животных и птиц. Также не следует приближаться к гнездам птиц. Птенцы могут испугаться и даже выпасть из гнезда. А если ты будешь трогать птичьи яйца и как-то изменять гнездо, мама-птица подумает, что гнездо чужое, и не вернется. Не надо ласкать детенышей зверьков. Это может закончиться для них гибелью. Не оставляй в лесу мусор и жвачки. Птицы могут принять их за корм. Жвачка склеит клювы, и птицы погибнут. Будь внимателен и аккуратен на природе.